158. Матерь Агни-йоги. Ждущие. Вдумайтесь в глубокое значение этого слова. Как красиво и устремленно оно. Убого существование тех, кому нечего ждать, и кто в окружающем находит удовлетворение своих устремлений, замыкающих его в круг безысходности. Но ждущие устремлены в будущее, которое является полем осуществления всех дерзаний духа. В беспредельности, в которой живет дух человека, может быть достигнуто все. Дух вечен. И если на протяжении тысячелетия можно наблюдать поступь эволюции, то что же происходит на протяжении десятков и сотен тысячелетий? И что уже произошло? От немых рас до дифференциального исчисления расстояние велико. Оно еще больше от настоящего момента и до того времени, когда человек овладеет всеми чудесными возможностями своего аппарата. Свет будущего велик.